Вечером я лежал один в чесоточной палате. Бобра выписали, помещение продезинфицировали, поменяли постель. Зашла Галина, села на кровать. «Тепло теперь у вас», — сказала она и закурила «Беломор». «Неслыханная роскошь!» Протянула пачку мне. «Что теперь будет?» Она озабоченно посмотрела на меня. «Завтра в 11 выписка, в 11:30 уведут». «Почему она считает, что не гожусь в санитары?» Возмущался я. «Если много делал сам, так это рыжий меня научил. Без его приказа я ничего не делал». «А знаешь, чья это работа?» «Луйки. Он наврал, что ты читаешь в процедурной истории болезни и переправляешь записи. Она, дура, даже Мачарашвили не спросила. На твое место взяла уголовника из нервного. Вот будет работничек, прелесть. Ну, ничего, комиссия позади. Поговорю с Анзором». Она оставила мне пачку на одеяле. Я спокойно закурил. В палату по старой привычке, боясь чесотки, никто посторонний не заходил. Через полчаса Галя вновь появилась. «Договорились так, чтобы завтра утром было что-нибудь на твоей ноге, рана, нарыв. Тогда он зачислит тебя в хирургию, переведет в большую палату. Там народу полно, не так заметно. Только смотри, завтра на обходе заяви». Я долго не думал, времени не оставалось. Взял большой гвоздь, который уже давно валялся в тумбочке, зажег спичку, продезинфицировал, как в процедурной шприце и скальпели, в пламени, и стал сверлить правую ногу выше колена, долбить и расширять рану. Потом оттер кровь и посмотрел свою работу. Получилась дыра, в которую можно было засунуть конец мизинца. Пошел в кубовую, попросил у санитара мензурку Стланика и сделал по всем правилам наклейку. Утром после завтрака на обход пришел соженного роста незнакомец. В больших роговых очках с пышными бакенбардами он очень походил лицом на Франца Шуберта. «Что у вас с ногой?» — спросил он хитро, подмигивая мне сквозь толстые стекла очков. «Покажите-ка». Руками вдвое больше моих он ощупал ногу, оттянул край раны и что-то пробормотал о нагноении. Потом замазал мою наклейку Стлаником. Мензурка стояла на тумбочке и залепил ее. «Мастырка исключена», — сказал он кому-то за моей спиной. «Пускай тогда за вами числится Юзеф», — ответил Мачарашвили через мое плечо. «А ты, господин бывший санитар», — обратился он ко мне, — «с Луйкой лучше не связывайся. Он никому из ваших не дает продвинуться. Не мне разбирать лагерные склоки. Мое дело лечить, резать, зашивать. Мне наплевать на Луйку. Я фронтовик, не надзиратель. А работал ты хорошо». Я попал в просторную 10-местную палату. Там лежали в основном латыши, несколько ампутированных. За Юзефом, литовским фельдшером, который учился на курсах повышения квалификации, кроме меня, числился еще только один полуслепой больной из другой палаты. Меня скоро забыли, и я опять воспрянул духом. Был среди нас уголовник. Это противоречило положению об изоляции берлаговцев. Но Чернов работал бригадиром на прииске «Холодный», где недавно организовали отделение берлага. А там бригадиры, нарядчик, весь комсостав были из уголовников. Так казалось начальству надежнее после летних событий на Максиме Горьком. Напившись в ночь на Новый год с вольнонаемными до потери сознания, Чернов по дороге домой в лагерь упал в снег и уснул. Пролежав так всю ночь, он отморозил руку. Его долго не могли вывести с прииска. Снег закрыл перевал. Но ему повезло. Возникла сухая гангрена. Рука мумифицировалась. Иначе он бы непременно умер. На левом Чернову благополучно ампутировали руку, от которой остались кожа да кость. Рана быстро затянулась, и повязку заменили черным колпаком. Маленький курносый весельчак смешил нас, изображая ярмарочного фотографа. Снимал с культяпки колпачок, как с объектива старинного аппарата. Суетливо произносил «Улыбайтесь, пожалуйста!» и быстро насаживал колпак обратно. В середине палаты лежал сухой, косоглазый и желтолицый азиат, похожий на китайца. Зычным голосом, с великолепной дикцией образованного русского, он читал передовицу из газеты «Советская Колыма». Все слушали его очень внимательно, а молодой латыш Везитис, которому в третий раз, теперь уже выше колена, ампутировали ногу, заражение, начавшееся с большого пальца, все прогрессировало, просил чтеца прокомментировать международные события, исходя из последних сообщений прессы. «Я тут пользуюсь официальным языком». Просьба выражалась несколько иначе. Люди были яростно настроены против советской власти, что вполне естественно при таких больших сроках заключения. Изменения своей судьбы могли ожидать лишь при катаклизмах в государственном масштабе. Меня поражали не столько доходчивость, с которой докладчик обращался к своей политически не очень грамотной публике, сколько то, что он прекрасно информирован о событиях недавнего времени. О многих из них я впервые услышал от него. Когда потом разговор случайно зашел о свергнутом русском царе, китаец рассказал о нем так много подробностей и столь благоговейным тоном, что я уже не сомневался в его монархическом воспитании и принадлежности к белоэмигрантам, десятки тысяч которых попали на Колыму из Маньчжурии после освобождения Китая от японцев. И в самом деле Тахиев, такова была его фамилия, оказался сыном бурятского полковника и китаянки. Воспитывался он в шанхайской эмигрантской гимназии, а после смерти отца попал в дурную компанию, побывал в китайской тюрьме и завербовался в иностранный легион, воевавший в Индокитае. После оккупации Франции деголевцы в легионе взяли верх над сторонниками Петена и переехали на Суматру к голландцам. Когда же японцы завоевали остров, Тахеев очутился у них в плену. Примечание автора. Петен Анри Филипп, глава прогитлеровского режима во Франции в 1940-1944 годах. «Никто не хвалит Колыму, ребята», — подытожил Тахеев эту часть своей биографии, которую рассказывал по общей просьбе. «Но я предпочитаю сидеть здесь, чем воевать в джунглях. Жара, сырость, москиты, всякая гадость, сороконожки, змеи и японцы либо с неба валятся, либо на велосипедах по узким тропкам, где настоящие дороги, танки с огнеметами, все кругом горит, сквозь бамбук не продерешься. Так они и взяли меня, загнали на транспорт в трюм. Вода гнилая, больше половины пленных дизентерия болела, но не такой, как здесь. Мало-мало бегаешь, а тропической. От этой очень быстро Богу душу отдают. Выгрузили нас в кантоне и разместили в огромном лагере. Были там французы, испанцы, много поляков и немцев. Немцев скоро освободили и отправили на пароходе в Европу служить фюреру. Мы тогда в порту грузили. Мне что? Я не француз носатый и по-китайски с детства говорю. Переоделся в синюю бязевую спецовку и вышел с китайскими грузчиками. Поехал в Шанхай к старым друзьям. Торговал опиумом. Очень выгодная коммерция, но опасная. Японцы за это дело расстреливали, и я бросил. Чем только не занимался потом. Однажды продавал со склада маузеры и делил выручку с кладовщиком-японцем. И надо же в 45-м приехать в Порт-Артур. Пришли русские, а у меня японское удостоверение, что я эмигрант. Купил его в Пекине. Попал в облаву и со своей бумажкой погорел. Допрашивают, и я, дурак, заговорил по-русски. Надо было назваться китайцем, сказать, что купил этот документ. Выпустили бы. Ну, судили, шпион, изменник родины. А я эту родину привезли в Комсомольск. Первый раз увидел зиму, снег. На Суматре он только на макушках высоких вулканов. Попросился в горячий цех. Хорошие были проценты. И вдруг этапом сюда. Здесь сразу два пальца отморозил. Послали за дровами на сопку. Бог наказал меня. Я присягал Петену. Вот и отрезали два пальца, что поднимал в присяге.